Итак, дамы и господа, сегодня я стопроцентное воплощение великодушного солнца и свободы, разлившейся в воздухе, и которое тепло обтекает все предметы, даже те, которых мы, люди, обычно не видим. Маэстро, интересно, что вы подарите нам на финал? О, прекрасно. Итак, ladies and gentlemen, showtime. Вот он, танцующий и сверкающий золотыми рыбками в предзакатном солнце океан. На берегу сидит красиво проживший жизнь человек, и дым от его костра медленно исчезает в небе. В его душе звучат гитарные переливы, тающие в облаках вместе с дымом. В его зрачках отражается видимый только людям с поэтической и опытной душой бездонной и поющий на разные голоса кусочек неба. Конечно же, всем нам всегда страшновато признавать, что всю свою жизнь мы тонем в мелочах житейских обязанностей. А ведь так и рая не заметишь, который, представьте себе, всегда был, есть и будет рядом. Ведь на самом деле все уже здесь, и оно всегда было здесь. И все наши любимые всегда есть и будут рядом. Всех видно, и со всеми можно поговорить, и никто никогда не бросал нас, не уходил и не умирал. И вот в этой веселой компании мы все выбегаем на берег нашего океана, а там все тот же красивый, мудрый старик, любующийся сиреневым закатом. Мы все знаем, что он умирает, но никуда не уходит, и что он всегда будет здесь. И поэтому все мы так счастливы. Да, вот такие волшебные вещи происходят в мире, и нет никакого бешеного восторга, но только полнота счастья. Ведь расставаний не бывает. Некоторые люди просто не научились видеть невидимое, не научились слышать и понимать все это богатство реальности. Они слишком много суетились в своей жизни, слишком много сердились. Но когда-нибудь они обязательно услышат это глубинное саудаджи, которое скрепляет и залечивает все раны и рваности. Когда-нибудь они обязательно узнают, что все страхи и тянущие к земле кошмары легко растворяются в дыме костра, который так похож на крылья ангелов. Итак, дамы и господа, вот мне уже 65, и мне кажется, я была хорошей ученицей. И за время, отпущенное мне, как мне хочется верить, я научилась жить в этом открытом, радостном и без конца танцующем пространстве. А когда мне снова выдадут право на крылья, я снова буду иметь право владеть ими, тогда мой голос снова смешается с облаками и прольется щедрым дождем на землю, и прорастет цветами, которые опять безудержно будут тянуться к небу. А когда лепестки снова опадут, все опять начнется сначала. Ну, чей взгляд мы примеряем на себя сегодня?